Петр Петрович вскинул глаза на мерно покачивающуюся впереди спину. «Кроме того, я ведь много раз читал, — подумал он, — что если кто-то ставит себя в тупик или чем-нибудь смущает, всегда есть вероятность, что это не другой человек, а собственное отражение или тень. Дело в том, что, когда сохраняешь неподвижность или выполняешь какие-нибудь однообразные, монотонные действия, лишенные особого смысла, например, идешь или думаешь, отражение может притвориться самостоятельным существом. Оно может начать двигаться немного не в такт, все равно будет незаметно. Оно может начать делать то, чего ты сам не делаешь, если, конечно, это что-то несущественное. И, наконец, оно может сильно обнаглеть, поверить в то, что оно действительно существует, а после этого обратиться против тебя. Насколько я помню, есть только один способ проверить, отражение это или нет. Нужно сделать какое-нибудь резкое и очень однозначное движение, такое, чтобы отражению пришлось явственно повторить его. Потому что оно все-таки остается отражением и должно подчиняться законам природы, во всяком случае, некоторым. Вот что, надо попробовать увлечь его разговором, а потом выкинуть что-нибудь такое неожиданное, резкое, и посмотреть, что будет. А говорить можно о чем угодно, главное — не задумываться. Откашлившись, он сказал, «А это хорошо, что вы такой немногословный. Это тоже искусство — слушать, заставить другого раскрыться, заговорить. А вот еще говорят, что молчуны — самые надежные друзья на свете. Знаете, о чем я сейчас думаю?» Петр Петрович подождал вопроса, но не дождался и продолжил. «О том, почему я летнюю ночь так люблю. Ну, понятно, темно, тихо, красиво, но главное все ж не в этом. Иногда мне кажется, что есть часть души, которая все время спит, и только летней ночью на несколько секунд просыпается, чтобы выглянуть наружу и что такое вспомнить, как оно было давно, и не здесь синева, звезды, тайна». Глава четвертая. Вскоре идти стало заметно труднее. Причина была в том, что после очередного поворота за угол они оказались на темной стороне, где луну закрывала крыша дома напротив. Сразу после этого Петром Петровичем овладели тоска и неуверенность. Он продолжал говорить, хоть произносить слова ему стало мучительно и противно. Видимо, что-то похожее происходило и с собеседником, потому что он перестал поддерживать разговор даже короткими ответами, иногда только что-то неразборчиво бормотал. Их шаги стали мельче и осторожнее. Время от времени шедший впереди собеседник даже останавливался, чтобы наметить, куда двигаться дальше. Решение всегда принимал он, и Петру Петровичу не оставалось ничего, кроме как идти следом. Впереди на стене появился прямоугольник густого лунного света, падающий из просвета между домами напротив. В очередной раз, подняв взгляд от потускневшей серебряной дорожки под ногами, Петр Петрович увидел в этом прямоугольнике толстую кишку электрического кабеля, свисающую вдоль стены. Мгновенно в его голове созрел план, который показался ему чрезвычайно естественным и даже не лишенным остроумия. «Ага», — подумал он, — «можно сделать так. Можно схватиться за эту штуку и как следует оттолкнуться ногами от стены. Если он действительно отражение или тень, то ему придется проявиться. То есть ему придется сделать то же самое, только без этой штуки и в другую сторону. А еще лучше, точно, как-то я сразу не догадался, еще лучше взять и врезаться в него с размаху. Если он отражение или еще какая-нибудь сволочь, то...» Петр Петрович не сформулировал, что тогда произойдет, но стало совершенно ясно, что таким способом можно будет или подтвердить, или развеять мучающие его подозрения. Главное, только неожиданно, — думал он, — врасплох застать. «Впрочем, — сказал он, плавно меняя тему ушедшего куда-то далеко разговора, — водные лыжи водными лыжами, но самое удивительное, что даже в городе можно стать ближе к первозданному миру. Надо только чуть-чуть отойти от суеты. Мы, конечно, вряд ли это сумеем. слишком уж окостенели. Но дети, уверяю вас, делают это каждый день. Петр Петрович сделал паузу, чтобы дать собеседнику возможность что-нибудь сказать, но тот опять промолчал, и Петр Петрович продолжил. «Я говорю об их играх. Конечно, часто они безобразны и жестоки. Иногда может даже создаться ощущение, что они возникли из-за той грязной нищеты, в которой нынешним детям приходится расти. Но мне почему-то кажется, что дело тут совершенно не в нищете, не в том, что они не могут купить себе всяких там мотоциклов или скейтов. Вот, например, есть у них в ходу такая штука, тарзанка. Доводилось слышать?» «Доводилось», — буркнул собеседник. «Это канат, который привязывают к дереву какой-нибудь толстой ветки, чем выше, тем лучше», — продолжал Петр Петрович, вглядываясь в прямоугольник лунного света и прикидывая, что идти до него осталось не больше минуты. «Особенно, если дерево стоит где-нибудь у обрыва. Главное, чтобы обрыв был крутой. Еще лучше воды, тогда нырять можно. А тарзанка, она называется из-за тарзана, это фильм такой был, где этот тарзан все время на лианах качался. Пользоваться этой штукой очень просто. Берешься за канат, толкаешься ногами и описываешь длинную-длинную кривую. А если хочешь, разжимаешь руки и летишь со всего размаха в воду.